Вознесение Господне. По воскресении своем из мертвых Иисус Христос жил на земле 40 дней. В 40-й день Он собрал учеников Своих в Иерусалиме и пошел с ними на гору Елеонскую, Масленичную. Пришли на гору, которая была недалеко от Иерусалима, вблиз Вифании. Иисус Христос поднял руки и благословил учеников Своих. Вдруг ученики видят, что Он начинает подниматься от земли, поднимается все выше и выше, поднимается до самых облаков, скрывается за ними и возносится на небо. Стоят апостолы, ужасаются чудесному вознесению Господа и не знают, что делать. Они думают, что будет теперь с нами, когда Господь наш вознесся на небо. Как мы будем жить без Него? Они готовы плакать от печали, что разлучились со своим возлюбленным учителем. Вдруг к ним слетает с неба два ангела в белых одеждах и говорят им: «Галилеяне, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который вознесся от вас на небо, опять придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Апостолы поклонились в землю вознесшемуся Господу и с радостью вернулись в Иерусалим. Да, дети, Господь Иисус Христос опять придет на землю. Только в первый раз Он приходил на землю в униженном виде. Родился, жил в бедности, Его гнали, обижали, распяли на кресте. Во второй раз Он придет во славе, и все святые ангелы с Ним. В первый раз Он приходил спасти грешников, в первый раз Он с любовью уговаривал их исправиться, обещал им спасение. Во второй, последний раз Он придет судить людей. Грешников Он накажет и пошлет их в ад, вечно мучиться в огне.